Всем здравия! Я Елена Андреева. Очередной выпуск программы «Пространство женщины» посвящен яркой и многообразной теме платков и шалей. Этот атрибут женского наряда на протяжении многих веков считался необходимым. Многие женщины не могли без этого просто выйти на улицу, в храм, на праздничное гулянье, на сенокос. На все случаи жизни нужен был женщине платок. Качество и количество платков могло даже рассказать о состоятельности женщины. Современные женщины и мужчины тоже активно пользуются этим аксессуаром. Платок по-прежнему остается любимым и необходимым. Эволюция этого предмета от огромного парчового покрывала до современного элегантного шарфа или шали была связана прежде всего с развитием текстильной промышленности, модой и даже политикой. Выставка в Русском музее «Платки и шали в России в 18-21 веках», о которой сегодня и пойдет речь, рассказывает нам, что в России эта отрасль была на очень высоком уровне. Посетителям предоставлено более 600 произведений, которые гармонично сочетаются в комплексе с костюмами и картинами известных художников. В выставке приняли участие экспонаты из Российского этнографического музея, Государственного музея-заповедника Петергоф и Павлопосадской платочной мануфактуры. Однако основа выставки – это коллекция Русского музея, одна из лучших в России. Как оказалось, платок может рассказать не только о моде, сословии и мастере, его выполнившем, но и об экономике, политике, истории и жизни того времени, когда он был создан. Это хорошо видно по образу, который открывает выставку купчихи Кустодиева. Сегодня программа «Пространство женщины» вливается в огромное прекрасное пространство Русского музея города Санкт-Петербурга. Здесь проходит выставка «Платки и шали в России 18-19 веков». И именно этой теме будет посвящена наша программа. Поможет нам ее осветить и расскажет об этой выставке научный сотрудник Русского музея Марина Александровна Сорокина. Старший научный сотрудник. Ведущий. Вот и вообще, если можно, добрый день. Не 18-19, а 18-21 века. У нас и современные платки. Расскажите, пожалуйста, с чего началась эта выставка, идея? Идея выставки пришла к нам несколько лет назад, когда у нас здесь, в Русском музее, проходила выставка «Во всех ты, душенька, нарядах хороша», посвященная именно народному женскому праздничному костюму. Там так много было косынок, шалей, платков, которые были неотъемлемой частью костюма русской женщины, будь она горожанка или крестьянка, что нам показалось, что это очень важная тема, которую нужно развивать. Но мы здесь показали не только платок в костюме народном, но и сам платок как художественный предмет, вот как картину, потому что там есть свои орнаменты, свои технологии очень разные, потому что мы показываем платки вышитые, тканые, вязаные, кружевные, шелковые и пуховые, самые разные. И это наша дань, можно сказать, русскому купечеству, которое в первую очередь и было производителем вот, огромного количества платка, предназначенных для самого разного потребителя, но в первую очередь для женщины, конечно. Хотя мы на выставке показываем даже и один мужской портрет. Это особая часть нашей выставки. Замечательно. Ну что ж, приступим к самой выставке. Выставка начинается с того, что мы вот на таком небольшом пространстве показываем, что платки носили женщины разных сословий и совершенно вот везде, в разных местах. Одна часть – это крестьянский костюм, где совершенно по понятным причинам женщины сами вышивали, сами ткали платки, либо плели кружево, и это было такое домашнее производство или домашнее ремесло, а в городах женщины, тоже обладающие разным достатком, носили чаще всего платки фабричного производства. Ситцевые или шелковые. Ну, это уже зависело от времени, от возраста женщины, от ее положения в обществе. Но тоже очень разные платки. И, безусловно, начинает нашу выставку известная картина Бориса Михайловича Кустодиева «Купчиха», которая степенно идет по улице, на одной руке ее висит роскошная набивная шаль, в руке маленький кружевной платочек, это тоже очень важный атрибут женщины в XIX веке. Праздничный костюм, как правило, дополнялся кружевными платками, которые так вот торжественно несли в руке. Поэтому здесь не только мы восхищаемся красотой русской женщины, которую так украшал платок, но опять же вот даем дань купечеству как таковому. Среди женских образов вот особым образом выделяется единственный мужской портрет на выставке. Написан он в конце 17 века. Изображает молодого человека в костюме середины 17 века. Это портрет князя Репнина, Андрея Большого Ивановича Репнина. Большой, потому что был еще и Андрей Меньшой, младший брат. После смерти Андрея Большого в 1666 году прошло много лет, прежде чем семья решила написать его портрет. Ну, посмертный уже, естественно. И не только его, но и младшего брата. Как же писали тогда портрет? Во-первых, не было своих русских живописцев. Это, конечно, иностранный живописец, который работал, по всей видимости, при оружейной палате. И написан он по воспоминаниям членов семьи. Ну, наверное, жены в первую очередь. И для жены даже спустя вот почти полвека все-таки, наверное, одним из главных воспоминаний было сватовство, свадьба, свадебные подарки. Поэтому изображен он с платком в руке. Этот платок необычный, он богато украшен. Мы видим, там сияет золото, переливаются золотые кисти. В те времена, в 17 веке, его назвали бы накищенный, то есть с кистями. Это особый предмет, который был очень важной частью свадебного обряда. Когда Иван Васильевич Грозный решил жениться на Марии Ногой, он послал ей в подарок перстень и особый платок. Платок этот назывался ширинка. По ширине ткани. Ткань в то время была не широкая, около 40 сантиметров. И вот, вырезая квадратный платок, его украшали со всех сторон, дополняли кистями. И это был особого рода действительно предмет, который обладал такой особой правовой силой. Он уже после этого не разрешал человеку отказаться от свадьбы, допустим. И такие платки в первую очередь бытовали в самых высших слоях населения XVI-XVII века. Хранились они в особой белой царской казне вместе с другими предметами царского быта и служили предметами подарка. Когда женщины в царской семье отправлялись куда-нибудь, ну, торжественный выход, допустим, в домовый храм, все сенные девушки, которые сопровождали царицу, несли в руке платки. Платки были богато украшены. В нашем собрании их не так много, но это действительно редчайшие платки XVII века. В других собраниях есть, в других музеях есть и платки XVI века. Но даже наша вот небольшая часть экспозиции вот этих платков-ширинок рассказывает нам о высочайшем мастерстве. То есть их вышивали, по всей видимости, одаренные мастерицы в княжеских либо царских вышивальных светличных палатах. Мы очень мало знаем о том, как одевались женщины даже в XVIII веке, а уже более ранние времена. Ведь, собственно говоря, русское изобразительное искусство начинает изображать женщин простого сословия в платках только, ну, где-то в конце XVIII века. А тут редчайший портрет, написанный в 1682 году. Он изображает царицу Марфу Матвеевну Апраксину, которая была замужем за старшим братом Петра I Федором Алексеевичем и очень недолго. Он был человеком болезненным и после свадьбы прожил всего 2 месяца. Потом умер, и она уже одела вдовью одежду. И до самой своей смерти в 1716 году носила черную одежду. А тут она вот в таком полном наряде русской царицы, в очень дорогом шелковом шугае, на голове у нее кокошник, шитый золотом. И вот то, без чего, наверное, действительно невозможно себе представить женщину Древней Руси, особое покрывало на голове. Конечно, такие тонкие ткани. Она, ткань почти прозрачная, и трудно сказать, что это кружево или вышивка. Наверное, вышивка такая тонкая. Здесь не очень понятно. Но без такого покрывала женщина не выходила на улицу. Это даже при наличии головного убора, без которого вообще совершенно немыслима жизнь замужней женщины. Она не должна была даже ни прядочку волос показывать из-под головного убора. А здесь еще вот такое вот богатое дополнение, безусловно, европейского производства ткань, но очень важное. И вот именно с этого портрета, собственно говоря, начинается наше знакомство с самим костюмом, неотъемлемой частью которого был платок, а в первую очередь, конечно, сначала не платок, а большое покрывало, которое на Руси часто называли «канавата». Названию сирийского города Эль-Канават, Эль-Канафа, который был очень крупным центром шелкоткацкого производства и откуда в Россию изначально ввозили шелковые покрывала. Потом их начали производить в России, но название сохранилось. Русские художники в XVIII веке тоже не сразу ведь начали изображать женщин в народном костюме. Скорее, иностранцы обратили внимание на красоту одежд россиянок. И вот одним из таких художников был Жерар де Лабарт. Его картину мы непременно показываем на выставках, когда говорим о народном костюме. Именно он, написав целую серию картин по заказу Екатерины II, между прочим, посвященную именно Москве, Москве да пожарной, это 1790-е годы, очень много нам как раз рассказал о том, а как выглядели женщины, что они носили, какой длины у них были сарафаны, как они повязывали платки, как эти платки сочетались с головными уборами. И здесь вот такая замечательная фигурка, где мы видим молодую женщину в душегрее, белой рубашке и сарафане, а на голове у нее высокий цилиндрический головной убор, который полностью покрыт покрывалом. Покрывало свисает, ну, ниже колен. Это вот то самое коноватное покрывало, или коноватная фата, или просто коновата, которая была главным, пожалуй, вот покрывалом русской женщины. Об этом пишет Михаил Иванович Пыляев, известный историк и краевед. Говорит о том, что ни одна женщина простого сословия, но из хорошей, порядочной семьи, не выходила на улицу без покрывала, которая называлась коноватой. И так было до середины XIX века. И нас заинтересовало то, что мы здесь даже не видим кокошника, скрытого вот этой самой покрывал, вот этой коноватой. Почему? Ну, наверное, потому что это все-таки центр Москвы. Может подуть ветер и сдуть с головы коновату, что, мы понимаем, для русской женщины совершенно невозможно. Это означает опростоволоситься, попасть в такое сложное затруднительное положение. Это страшный позор. Поэтому коноваты прикалывали, завязывали, наглухо соединяли с головными уборами, чтобы они не оторвались и не изменили бы вот это целостное впечатление о женском наряде. И мы вот в витрине, в первом зале нашей выставки, показали как раз такой наряд с коноватой. Наши посетители иногда смотрят на этот костюм, и у них так останавливаются глаза, они говорят, что это вы какого-то египетского фараона показали. А тем не менее, это достаточно близко тому, что изобразил вот художник, который видел женщину в таком наряде своими глазами. Они действительно огромные, высотой или длиной более 2,5 метров. И, конечно, такая большая шаль или покрывало окутывала женщину до самых пят. Нас всегда волновал вопрос, а почему такой вот неожиданный восточный рисунок на этих покрывалах? Ну, тут, безусловно, восточное происхождение, само название подсказывает, что, да, Восток сыграл важную роль в развитии орнаментики, и сами эти узоры называются абровые узоры, восточное название облака. И довольно долго, вот до 1830-40-х годов такие покрывала и производили, и носили, уже, может быть, не в столице, не в Москве, не в Петербурге, но на окраинах России, на Урале, они были еще очень актуальны. Они плотные сами по составу? Это довольно тонкий шелк, но он утяжеляется благодаря золотной нити. Потому что, когда вот висит это даже, можно сказать, у нас оператор сказал, ковры висят. Ну, да. Кстати, интересно, что они все-таки вышли из обихода, в конце концов, уже в середине XIX века, и в наших музейных документах они часто называются скатерти либо одеяло. Это мы, собственно, вычислили, что они вот коноваты, что это часть женского наряда, костюма. Развитие технологий в России приводит к тому, что если в XVIII веке только начинается производство парчевых покрывал, затем и платков, но уже во второй половине XIX века жаккардовый станок, в принципе, ставит большой жирный крест на парче. Но русский народ любит золото. Поэтому даже то, что заканчивается производство тканей, затканных золотной нитью, это не влияет на вот любовь к золоту. Поэтому во второй половине XIX века очень активно начинает развиваться золотное шитье на самых разных предметах одежды. Это душегреи, шугаи, головные уборы и, в первую очередь, конечно, платки. Нельзя сказать, что производство начинается именно со второй половины XIX века. Нет, это, конечно, не так, потому что мы понимаем, что вся Древняя Русь – это исключительно золотное шитье, причем в царских мастерских или в строгановских. Начинается все это с Софьи Палеолог, активно развивается до конца XVII века. А вот XVIII век с петровскими реформами немножко приостановил, может быть, развитие золотного шитья. А вот XIX век опять, в полной мере, наверное, повлиял на его развитие, потому что в 1834 году при дворе Николая I вводится придворный костюм, где и мужские мундиры, и женские платья требуют золотного шитья. Поэтому и в модных мастерских, и в монастырях, и даже в старообрядческих скитах очень активно развивается залотное шитье. Мы показываем на выставке несколько центров, среди которых особым образом выделяется город Торопец. Наверняка не все сейчас знают название этого города. Это небольшой городок в Тверской области. Когда-то это был пограничный город Псковской губернии, очень богатый. Именно вот это положение на границе с таможенными купеческими операциями и вот породило легендарное богатство местных купцов, потому что легенда гласит, что они жемчуг считали не штучками, а пригоршнями. И костюм торопецких купеческих жен и горожанок был очень богатым. Ну, естественно, это дорогие ткани, это вышитые рубахи кисейные, это совершенно необыкновенные головные уборы, шишаки, которые стоили до 7 тысяч на серебро, это очень дорогие уборы, где были тысячи жемчужин, и венчал все это платок. Белый или лиловый. Зависело это, наверное, от семейного положения женщины. Если она вдова, то она уже оденет черный или лиловый платок. Но, тем не менее, это не свадебные предметы. Даже пожилые, вот у нас прекрасный портрет женский, мы видим, что женщина не молода. Это, безусловно, статусный костюм, который носили до глубокой старости, когда проходили какие-то торжественные события в городе. Ну, например, приезд великого князя Владимира Александровича, когда все горожанки, будь то дворянки, купчихи, мещанки, все они надели традиционные костюмы с головными уборами, платками и вышли встречать великого князя. В нашем собрании было несколько платков, на которых мы ничего не знали. Ну, красивые белые или лиловые платки, замечательно вышитые, откуда они, непонятно. И вот только когда мы начали изучать великолепные портреты, написанные в середине XIX века, изображающие как раз богатых торопчанок в полном параде, в роскошных костюмах и в платках, вот тут мы поняли, что наши платки тоже торопецкие. На кайме платка на портрете мы видим такую волнистую ветвь, линию, которая перемежается золотыми изящными овалами. Точно такой же орнамент на нашем белом платке. Вот так вот путем изучения художественных особенностей платков мы понимаем, что никакие клейма не нужны, потому что сами художественные приемы говорят о том, где они были сделаны и кто их носил. Особенно выделяется удивительный лиловый тафтяной платок, где очень богатая вышивка, где из вазонов вырастают роскошные цветы с перистыми листьями, где по краю как будто бы облака такие раскинулись. Это тончайшая золотая сетка, плетеная на коклюшках и нашитая по краю этого вышитого платка. Это действительно уникальный центр народного золотного шитья, который как бы таким открытием является на нашей выставке, потому что раньше никто не задумывался особо, а какие они были, вот эти платки, изображенные на портретах. Портретов было много, а платков мало, а теперь мы знаем еще и платки. Итак, вот почти о каждом центре золотного шитья мы можем сказать что-то новое. Также вот и псковские косынки, так называемые золотые головки. Тоже в нашем собрании около десятка таких косынок. Черных, лиловых, коричневых, которые вышиты так не очень внятно, как-то в углах или посередине какие-то не очень правильные пятна золотного шитья. И, наверное, если бы не эта выставка, если бы не вот цели, поставленные нами, изучить все то, что связано именно с платками и косынками, мы бы и не поняли, наверное, что это такое уникальное явление, потому что эти платки носили особым образом. Их складывали так, что все невышитое, вот вся невышитая ткань, она как бы уходила внутрь, а наверху оставалось только роскошное золотное шитье, и получалось, что эта косынка превращалась в такой головной убор, наподобие кокошника, сохраняя с одной стороны черты косынки, с другой стороны становясь очень таким нарядным головным убором. Их носили в Пскове, ну и в Псковской губернии. Есть легенда о том, что вышивали их монахини одного из монастырей Иоанновского на Завеличе в Пскове. Больше мы об этом ничего не знаем. С чем носили такие косынки, не знаем. Но, тем не менее, коллекцию этих косынок мы показали. И среди вот косынок золотошвейных выделяется одна, вышитая еще и речным жемчугом. Она очень тяжелая. Жемчуг придает такую рельефность, необыкновенную выразительность этой косынки. И она, наверное, единственная в своем роде. Я больше нигде не видела таких жемчужных косынок. Одним из крупнейших центров народного искусства в России является Нижегородская губерния. Там и великолепная домовая резьба, и такие крупные промыслы, как хохлома и городец, и балахнинское кружево, и особенно, конечно, золотное шитье. которая развивалась и в Арзамасе, и в Балахнинском уезде в Грации. Почему именно там? Это особый регион, который населен в первую очередь старообрядцами, которые уходили в Керженские леса, основывали там скиты и были носителями вот этого древнего благочестия. Они не признавали современного костюма, и поэтому вот нас поражает и восхищает нижегородский женский и девичий костюм, потому что в нем сияет и переливается золото. Там великолепная парча, и золотошвейные шугаи, и душегреи, головные уборы, косынки и платки. Все это сияет золотом. Причем в каждой местности были свои художественные приемы. Арзамасские платки чаще всего коричневые, лиловые, голубые, украшенные очень богато, и там, безусловно, влияние такого нарядного орнаментального стиля. Там мы видим всегда по краю кайму, перевитую ажурная лента, такая кружевная, перевитая бантами. А вот более строгие, как правило, черные косынки и платки, их носили в окрестностях Граца. Это самый такой центр старообрядчества. Об этом писал такой известный писатель середины XIX века Мельников-Печерский. И черный цвет не означает, что это цвет траура. Наоборот, черный цвет – это особый такой волшебный фон, который мы встречаем потом и в лаковой живописи, и в хохломе. Как раз вот особенно у старообрядцев белый цвет – цвет траура. А черный очень торжественный, очень такой пафосный, я бы сказала. И на нем очень выразительно вырисовываются золотые орнаменты, где доминируют грозди винограда. Всегда думаешь, а почему же виноград? Нижегородской губернии же ведь он не растет. Но это как раз символ Христа, такая диаграмма, я бы сказала, Христа, виноградная лоза, символ такого пастырства. И вот эти виноградные грозди мы увидим еще и в Балахнинском кружеве, и в золотошвейных платках, и они составляют вот особый смысл и идею золотного шитья вот нижегородских мастериц. Ну, а черный цвет, я так понимаю, это здесь цвет земли, да? Ну, можно и так сказать, наверное. И в XIX веке действительно вот все городецкое купечество, осталось много фотографий, поэтому мы вот особым образом показываем эти платки в комплексе костюма, потому что именно так одевалось старообрядческое население Граца. Они повязывали платок, в распуск закалывая под подбородком, не складывая углом, а распуская вот концы на спине. Еще один удивительный центр золотного шитья в России – это Каргопольский уезд Оланецкой губернии. Каргополь был тоже богатым городом, там купцы разбогатели на торговле солью. И именно недалеко вот от Каргополя находилось старообрядческое выголексинское общежительство, которую, поскольку власти преследовали старообрядчество, закрыли в середине XIX века, и насельницы и монахини просто стали жить в окрестных деревнях и развивать то, что они хорошо умели. Это в первую очередь золотное шитье. Поэтому очень популярно было во второй половине XIX века дополнять нарядный костюм, куда входили шелковые сарафаны, душегреи, великолепные жемчужные кокошники, тоже очень дорогие и очень нарядные, платками, вышитыми золотными нитями по белому полотну. У нас есть такой платок, где даже вот этого белого фона, основы мы не видим, он сплошь расшит золотными нитями. Он очень тяжелый. Необыкновенный узор напоминает нам резьбу на прялках. Это, с одной стороны, такая народная традиция, но мы понимаем, что местные вышивальщицы были и женщинами грамотными, поскольку на одном из платке по краю вышита надпись. Сей платок девицы носить счастливо Пелагее Васильевне и благополучно. То есть слова можно переставить местами, это не так важно, но это благопожелательное надпись, такой особый дарственный текст, подарок девице, то есть девушки тоже носили такие платки, сочетая их с девичьими повязками, перевязками. Ну, а женщины после свадьбы уже надевали их с кокошниками, но тоже носили, даже если на этом платке написано, что она девица. Это не важно. Главное, чтобы дарили его, вот, когда она была совсем еще юной. И это вполне грамотная надпись, где мы не видим орфографических ошибок, говорит о том, что да, вот эти вышивальщицы были весьма образованными, грамоте разумели. До сих пор мы говорили о платках и шалях в наряде купчих, горожанок, крестьянок. А вот тут мы впервые попадаем в особый мир дворянской усадьбы. Это особое явление отечественного текстиля, так называемые колокольцовские шали. Они названы так по имени, это условное название, названы они по имени большой семьи, где были два брата, Дмитрий и Григорий Колокольцовы, и их сестра в девичестве Колокольцова, затем вышла замуж и стала Мерлиной. И вот Надежда Мерлина, потом мы отдельно еще посмотрим клеймо на ее шали, стала известнейшим производителем, занимала самое высокое место в иерархии производителей вот таких модных шалей, единственная, кто даже клеймил свои изделия. Вообще вся вот эта вот история с такими уникальными шалями, вытканными с огромным мастерством из пуха коз, она связана с такой мировой историей и культурой, и в первую очередь с походами Наполеона. Отправляясь в египетский поход в конце XVIII века, Наполеон каким-то образом получил несколько кашмирских шалей, произведенных в Индии, и привез их во Францию, подарил Жозефине Багарне, и начинается вот эта модная история с шалями, которые покупали, привозили из Индии, из стран Востока, затем стали производить и во Франции, и в Шотландии, в городе Пейсли. Пейслийский узор до сих пор такой живой термин. Стали их производить в России тоже. Да, в Россию ввозили очень много тканей из Китая, из Индии, но вот русское дворянство сочло необходимым завести такие производства и в России. Одним из таких людей был Николай Борисович Юсупов, второй по богатству человек в России. Он вообще-то занимался скорее фарфоровым производством, но, тем не менее, купил еще и текстильное предприятие, где он и его жена Татьяна Васильевна, урожденная Энгельгард, производили, опять же, шали. Не сохранилось, к сожалению, вот точно известных юсуповских шалей. О них и мнения, собственно, были весьма разные. Кто-то говорил, что только купчихам их носить, а кто-то говорил, что Юсуповы добились такого высокого уровня производства, что даже уже прекратилось и нужно прекращать ввоз из Франции. И модные шали производили они, естественно, не своими руками, а используя труд крестьян, либо наемных крестьян, как Юсуповы, у них были посессионные, так называемые, крестьяне, прикрепленные к этой фабрике, а чаще всего в усадьбах работали крепостные крестьяне. Вообще каждая помещичья усадьба – это такой закрытый мирок, где были свои мастера, и портнихи, и вышивальщицы, кружевницы, мебельщики, краснодеревщики, кто угодно мог работать в мастерских и производить все, что необходимо для полноценной жизни помещичьей усадьбы. Помещики были достаточно богатыми. Тот же Дмитрий Колокольцов, у него было около 500 душ, только мужского пола, естественно, женщин и девочек не учитывали. То есть в усадьбе мог быть полный штат и дворни, и те, которые служили при дворе, и которые занимались разными производствами. Здесь, в этом зале, можно увидеть и вышитые шали, и кружевные. Это все работа именно крепостных. Надо сказать, что обращались с ними крестьяне, помещики весьма рачительно отправляли их учиться в Москву, допустим, чтобы выучить портного или портниху, отправляли на Кузнецкий мост, где были все самые модные ателье, или отправляли в соседнюю усадьбу, где, допустим, тоже плели кружево или умели вышивать. Вот всегда были какие-то особенные выдающиеся мастерицы. И мы понимаем, что это очень тяжелый рабский труд. У той же Мерлиной на 25 станках работали всего 50 мастеров. Хорошо обученных, надо думать. Они работали, понимаю, что в две смены по 12 часов. Естественно, они слепли, они теряли зрение. Может быть, не до конца слепли, но теряли остроту зрения. И, вот помещики все же организовывали для них такие богадельни, где, как писал один из писателей второй половины XIX века, жили они как в раю. Трудно вряд ли, наверное, это назвать раем, но, тем не менее, условия какие-то были. И надо сказать, что это действительно выдающиеся мастера, потому что они умели вот из этих нитей, а нить была, кстати, очень тонкой. Я об этом еще, наверное, не говорила, да, 13 граммов вот такой нитки шелковой с намотанным на него пухом, можно было эту нитку растянуть на 4,5 километра. Это фантастическое качество шерсти. А ее окрашивали в разные цвета и ткали такими тончайшими деревянными иголочками. Качество было двухсторонним, абсолютно идентичным, что с лицевой, что с изнаночной стороны. Мы специально отвернули краешек одной из шалей, чтобы это подтвердить. И мы понимаем, что в России эти изделия достигли необыкновенной высоты. Это и огромные шали, которые модницы носили. Важно же было уметь не одеваться, а драпировать эту шаль. Поэтому ее несколько раз оборачивали вокруг рук, плечей. Она волочилась по земле. Это было очень модно. И такие шали, вот здесь мы видим самую большую шаль из известных нам в собраниях, она длиной 388 сантиметров, почти 4 метра. Были и поскромнее, конечно, были шарфы, эшарпы, как тогда называли, но стоили они целое состояние тоже. Это были очень дорогие предметы. В 1829 году Николай I на первой художественно-промышленной выставке купил такую шаль за 12 тысяч рублей. На эти деньги можно было целое имение, наверное, купить. То есть, с одной стороны, высокая стоимость и возможность использовать рабский труд крепостных. Поэтому, конечно, создавались в этих мастерских иногда просто фантастические по красоте вещи, в которые вложено столько таланта и умения. Иногда ведь даже не поверишь, что это все выткано, думаешь, что это роспись, ну, как бы акварелью. На самом деле это такой великолепный подбор вот именно в качестве вот этих вот нитей. И такие шали и шарфы в начале XIX века прекрасно сочетаются с модными платьями в стиле ампир, ну, которые в чем-то повторяют так, образцы античных богинь, такие вот из тонких прозрачных тканей с коротенькими рукавчиками или вообще без рукавов. Таких платьев в нашем собрании нет, это нам любезно собрание Петергоф вот, предоставило такие костюмы. А уже во второй половине XIX века появляются другие покрои, другие силуэты даже, я бы сказала. Платье становится более широким. Начиная с 40-х годов появляются широкие юбки, затем появляются даже кринолины, и они требуют уже других платьев. Такие большие шали здесь ни к чему. Поэтому появляются уже вот особым образом сформированные шали, где сзади пелеринка, спереди спускаются вот почти до колен такие длинные изящные лопасти. Вот две шали, которые выполнены в одной губернии, Саратовской, в одном уезде, Петровском, но в разных имениях. В одном месте плели кружево тончайшее, просто необыкновенное. Вот в музеях России я знаю всего несколько таких шалей, одна из них у нас. Она выполнена в имении Екатерины Городецкой, вот в Петровском уезде Саратовской губернии. А рядом, по всей видимости, шаль из как раз мастерских Колокольцовых. На ней рисунок вот двумя полосами расстилается по краям этой огромной шали на белом фоне. Она нигде не сшивается, потому что другие шали, тоже мерленные, они собраны из отдельных фрагментов, из полосочек, из фигурных таких вот углов. Это проще, конечно. А вот там выткать такой необыкновенный ковровый рисунок на этой шали, а цветов здесь необыкновенное разнообразие, здесь и розы, и императорские рябчики, и сирень, и вьюнки, то есть чего здесь только нет, это такое всеобщее увлечение ботаникой XIX века. И вот на голубой шали мастерской Мерлиной можно увидеть клеймо с буквами НМ, на других шалях таких клеем нет. Это очень редкое явление в собраниях музеев, такие шали. Вот, к сожалению, недолгой была жизнь этих шалей в России, потому что, во-первых, отмена крепостного права, а во-вторых, они, ну, не то чтобы из моды выходили, но они уже вытеснялись более дешевыми и очень красивыми жаккардовыми шелковыми шалями, которые выполнены уже в более современных технических условиях на жаккардовых станках. Но сохранились они в истории русского искусства как уникальное явление вот такого дворянского быта, но учитывая, что выполнялись они руками крепостных, это дает, вот, накладывает на них какую-то особую такую печать. Помещичьих, девичьих мастерских, конечно, вышивались и плелись тончайшие кружева для носовых платков, которые были очень популярны и очень дороги, кстати, в XVIII и в XIX веке. Анаре де Бальзак писал о том, что на свадьбе дочери Евелины Ганской у невесты в руке был платок стоимостью 500 червонцев. Это огромная сумма. И, конечно, мы вот рассматривая тончайшие вышивки белой тончайшей шелковой ниточкой по батисту, не можем не восхищаться. Это, опять же, такие вот очень дорогие, очень качественные вышивки. Это аристократический быт, ну, или, по крайней мере, городской. А вот в народном быту сохранялись другие платки, которые сохранили то же самое название, что и в XVII веке. Назывались они ширинками и были по-прежнему частью свадебного обряда. Девушка дарила жениху перед венчанием такой платок, украшенный особыми орнаментами, символами плодородия, крючковатыми крестами, такими свастическими орнаментами. И мы понимаем, что это древний обычай к свадьбе, готовясь к свадьбе, окружать себя особой такой магией, символами плодородия, поэтому совершенно неудивительно. И вот такие платки женихи либо прикалывали к шляпе, либо засовывали за пояс, а потом, конечно, тоже берегли на память о свадьбе. Это вот такой пласт архаичной крестьянской культуры. И, безусловно, такие платки были важной частью не просто свадебного обряда, но и народного костюма. Куколка конца XVIII века, одетая в костюм жительницы Костромской губернии в высоком кокошнике, это, вернее, не кокошник, это девичий такой головной убор, сзади у нее коса стелется по спине. Кстати, это замечательный костюм, потому что у нее туфельки красненькие, без задников, на каблучках, панталончики. Здесь много интересного в этой кукле. Но в руке она держит развернутый ромбом платок, как важную часть такого праздничного костюма. Действительно, мы понимаем, что платок... Сейчас мы пользуемся бумажными платочками, для нас уже не так это актуально. Но, по сути, вот вплоть до начала XX века производство красивых, удивительных, просто разнообразных платков достигает просто своего апогея. В каждой губернии плели разные оплеты для тончайших батистовых платков с разными узорами. Это и Тульская губерния, и Орловская, и Рязанская. С 1883 года в Петербурге работает Мариинская практическая школа кружевниц, где готовят преподавателей, учительниц для преподавания кружеву. Они разъезжаются по всей России, и представьте себе, в Вятской губернии, в глуши, куда обычно отправляли вот политических ссыльных, в Слободе Кукарка открывается кружевная школа, где самые вот в центре необыкновенно тонкие кружева выполнены именно там по рисункам Мариинской практической школы кружевниц. То есть платок, носовой платок, мы его называем так по-современному носовым, на самом деле его всегда в России называли ручным платком, потому что действительно держали его в руке. Это вот такая важная часть нашей национальной культуры. Хотя некоторые платки у нас есть такие рваненькие, слевшие, мы понимаем, что ими основательно пользовались, и на них есть очень серьезные монограммы, на одном графская корона и латинские буквы, которые позволяют считать, что этот платок принадлежал, допустим, семье графа Стенбек-Фермера. Вот так. То есть и аристократические платки, и народные платки-ширинки, все это по-прежнему такая вот важная часть русской культуры. Продолжила наше путешествие по миру платков и шалей и рассказ о выставке Ковалева Наталья Ивановна. Развитие мелкоткацкого производства в России дает жизнь репсовым шалям. От слова репс – рубчик. Эти шали состояли из шелка и хлопка, и в это же время появляются нитки, крашеные анилином. Поэтому платки эти были особенно красочными и яркими. Особого цветового различия в ношении платков девушками и женщинами не было. Но, как отметила Наталья Ивановна, были некоторые разделения по сословиям, которые отражались в ношении платков. Отсюда и разные условные названия самих девушек. Так самыми богатыми считались повязочницы. Они носили с собой практически все приданное из платков. Считалось, что чем больше платков у девушки на руке, тем она богаче. А надо напомнить, что платки могли стоить очень дорого. Девушки победнее, но все же более-менее состоятельные, назывались косыночницы. В течение одного вечера такая девушка несколько раз меняла платки, показывая, что у нее есть приданное. И самыми бедными и простыми считались кукушницы – от названия узла на платке «кукушка». Эти девушки носили простые ситцевые платочки и были очень скромными на вечеринках. Все обряды, искусство костюма, традиции передавались подрастающему поколению в то время через игру. У каждой девочки были куклы, которые имели множество нарядов, и менялись эти наряды в соответствии с условиями игры. Свадьбы, похороны, сватовство – дети копировали все события взрослой жизни. Они видели, что делают взрослые, и переносили это в свою игру. Пели те же песни, произносили те же слова. Соответственно, с малых лет девочки знали о том, как нужно одеться, как нужно себя вести в разных житейских обстоятельствах. Современные дети мало чем отличаются в этом смысле от тех детей. Они также копируют одежду и поведение взрослых. Только возникает вопрос, а чему учим их мы? Сюжетное изображение на ткани, как говорят, возникло от моряков, которые, отправляясь в дальнее плавание, наносили карты на ткань и не боялись ее потерять. Считается, что в России первый такой платок был посвящен Минину и Пожарскому, но он не сохранился. Из платков, которые присутствуют на выставке и которые сохранились, мы видим, что это были уже не простые платки, а, скорее всего, панно, которые вешались на стены, украшали крышки сундуков, о чем свидетельствуют следы кнопок на этих платках. Чаще всего они делались из ситца. Известны фабрики, которые выпускали такие платки. Это Даниловская и Прохоровская трехгорная мануфактуры. Такие платки рассказывали о важных событиях и были схожи с современными журналами и фоторепортажами. Так, в 1812 году было выпущено множество таких платков, посвященных Бородинскому сражению. Есть платок, посвященный встрече трех императоров в Берлине в 1872 году. Мы увидели платок с изображением несохранившегося памятника Александру II, архитектора Султанова, в Кремле. В 1928 году памятник был разрушен, а вот платок остался. По кайме платка изображены портреты всех предшествующих правителей России, которые сделаны по гравюрам художника Жуковского. Именно такие портреты украшали своды памятника. С 30-40-х годов стали изображаться архитектурные достопримечательности городов. Так, например, изображение биржи в Санкт-Петербурге. По кайме этого платка идет паровоз, который тоже указывает на значимое событие в стране – открытие царской сельской железной дороги. В настоящее время жизнь памятного платка, как рассказала Наталья Ивановна, продолжается только на Павлово-Посадской мануфактуре. Это единственное предприятие, которое сумело сохранить свои традиции с дореволюционных времен. История набивных шалей рассказывает о том, что они выпускались не только на Павлово-Посадской мануфактуре. Это были еще фабрики Москвы и Калуги. Это были платки, совмещающие восточные и цветочные узоры. Все мы помним так называемые огурцы на узорах. Так вот, этот рисунок как раз и является восточным и идет с тех времен. Были платки чисто восточных узоров, чисто цветочных и совмещающих и то, и другое. Особых отличий не было, лишь указывается, что калужское качество платков было хуже, чем московское. К концу XIX века было уже два крупных заведения в Москве и Санкт-Петербурге, которые готовили специалистов по текстилю. В то время начали перекупать узоры, воровать, и поэтому без клейма на платке, которое указывало на производителя, было очень трудно установить, где был выпущен этот платок. Русский музей выпустил два памятных альбома, посвященных этой выставке. Они рассказывают не только о самой выставке, о клеймах на шалях и платках, истории. Туда вошли статьи Марины Александровны Сорокиной и Натальи Ивановны Ковалевой, которые были наработаны за 5 лет подготовки к этой выставке. Так что если кто-то не успеет или не сумеет побывать на этой выставке, а она продлится до апреля 2019 года, все материалы и фотографии останутся в этих замечательных книгах. Наследниками традиции вот этих вот роскошных канаватных покрывал парчевых стали парчевые квадратные платки. И их также изготавливали под Москвой, в Коломне. Монополистами производства вот этих вот роскошных предметов были коломенские купцы Левины, очень разветвленное семейство. О многих представителях известно, потому что принимали участие в художественно-промышленных выставках, славились своими иконоватными покрывалами, и сарафанными тканями, и мебельными тканями, ну и в первую очередь платками. Ну вот вы спросите, почему мы стоим именно у этого платка, потому что сохранность у него не очень хорошая, он такой потертый, он такой потемневший, можно сказать, но на самом деле это тоже очень важно. Все парчевые платки, они украшены растительным узором, а в состав растительного узора этого платка включена монограмма под императорской короной и ряд цифр. Они в разброс, ну то есть не одинаково помещены, 1,8, 1,4. Что бы это могло значить? Точно такой же платок, но на розовом фоне, хранится в собрании Государственного исторического музея. И сотрудниками исторического музея он был атрибутирован как платок, изготовленный в 1814 году во славу русского оружия. И монограмма АМ была расшифрована как Александр Магнус, Александр Победитель. Когда мы готовили выставку, мы решили проверить, поизучать эту историю. И выяснилось, что у Александра I не было никогда такой монограммы. Другие были, а вот как конкретно А.М. Александр Магнус, такой монограммы не было. А поскольку мы знаем, что императорский вензель – это очень серьезная штука, и даже в пределах одного августейшего семейства повторяться он не мог, начали изучать этот вопрос дальше. И в фондах Русского музея в отделе нумизматики нашелся свадебный рубль, который был отчеканен, он так и называется, рубль свадебный. Он был отчеканен в 1841 году в честь предстоящего бракосочетания наследника престола, будущего императора Александра II и его невесты принцессы Гессенской. И вот их монограмма как раз была АМ. Та же самая монограмма, что и на рубле на свадебном, располагается вот здесь вот на платке. То есть это не Александр Магнус, а это Александр и Мария. И, соответственно, дата не 1814, а 1841. Как раз тот год, в который был напечатан и рубль, и в котором в апреле, я, по-моему, 16 апреля, состоялось бракосочетание будущего императора Александра II. Ну, а сохранность, такая не очень хорошая сохранность платка, как раз говорит о том, что при его создании были использованы металлизированные нити с очень большим содержанием чистого серебра. А серебро со временем как раз оно тускнеет и приобретает вот такой необратимый вид, оно становится не очень красивым. То есть, если вы посмотрите на другие платки в этом зале, они все горят, они яркие, они переливаются и золотом, и серебром, то вот здесь как раз вот этого цвета переливания и блеска нету как раз за счет того, что платок создан из таких вот хороших материалов. Но дальше следующий вопрос, а кому мог бы позволен такое, вот, такое событие, кому могли позволить изобразить на платке императорскую монограмму. На этом конкретно платке клейма нет, но на платке с аналогичным орнаментом, как мы понимаем, что парчевые платки – это ручное качество, заправка очень сложная, поэтому если вещи имеют аналогичную композицию и элементы узора одинаковые, то значит, это они были сделаны на одном производстве. И вот на одном из платков собрания Русского музея как раз есть клеймо, которое можно прочитать. Клеймо расшифровывается как содержателя шелковой фабрики коломенского купца Василия Ивановича, сына Левина. То есть Василий Иванович Левин. Из Левиных это, пожалуй, было самое известное титулованное производство. Эта фабрика, она была основана в 1790 году. Василий Иванович сначала один, потом с сыновьями принимал участие во всех художественно-промышленных выставках, которые на его век выпали. Практически на каждый он получал высокие награды. За свои ткани он имел даже орден Святой Анны и орден Святого Владимира. То есть вот настолько титулованное было производство. Поэтому вполне закономерно, что ему было, может быть, даже и поручено, и было позволено создать вот партию платков к бракосочетанию будущего наследника престола. Сегодня мы рассказали вам о выставке «Платки и шали России 18-21 веков», которая находится в Русском музее в городе Санкт-Петербурге. И помогли нам в этом замечательные сотрудники и руководители этого музея, в том числе Ковалева Наталья Ивановна. Да, я научный сотрудник отдела народного искусства, хранитель фондов текстиля и костюма. Идею этой программы мне подарила замечательная мастерица и кукольница Задонская Наталья. И в завершении нашей программы, Наталья Ивановна, вам предоставляю слово. Спасибо большое за то, что приехали, за то, что имеете такой интерес к тому, что мы делаем. Конечно, хотелось всех пригласить на выставку. Приходите, приобщитесь, посмотрите, потому что мы хотели показать, донести до людей, какая у нас была традиция. Мы хотели показать все то многообразие платков, русских платков, недаром название «Платки и шали в России». Мы хотели показать то, что носили в России, то, что производили в России, то, что производили фабрики и то, что создавалось руками безымянных мастериц. Это очень важно, поэтому приходите, и я надеюсь, что выставка всем понравится. Наталья, и тебе, конечно же, слово, как вдохновительница. Ну, я, конечно, хочу поблагодарить сотрудников Русского музея, которые подарили нам такую уникальную просто выставку, потому что платки и шали – это, я считаю, достояние нашей страны, это наше богатство, которым мы можем гордиться. И, конечно, очень многое утрачено, но можно сказать и о преемственности поколений, потому что, вот, например, сохранились павлопосадские платки, которые вот с радостью и удовольствием носят сейчас наши русские женщины. По случаю платочек сегодня накинула. И если я могу, наверное, так сказать, что наши русские промыслы, наши русские ремесла, они в основном развивались в малых городах. Поэтому возрождение наших ремесел, наших народных промыслах в малых городах – это развитие промышленности. А если будут развиваться малые города, то будет развиваться, возрождаться вся наша страна. Я Елена Андреева. Это Народное славянское радио. Пусть красоты и добра в вашей жизни станет больше. Совсем скоро выставка закроется. И эти удивительные творения вернутся в хранилище и запасники музея. Нам же остается эта добрая память о встрече с удивительными людьми, которые нас очень тепло встретили и рассказали об этой выставке. К сожалению, в этой программе мы смогли передать лишь отдельные фрагменты этого уникального красочного зрелища. И, конечно, хочется сказать слова благодарности пресс-службе Русского музея города Санкт-Петербурга, которая помогла нам попасть на эту выставку и встретиться с замечательными людьми, служителями не только музея, но и своего любимого дела. Когда мы шли по музею, мысль о том, что это счастье работать в этих стенах, посетила меня, а люди, которые нас встретили и рассказали об этой выставке, полностью эту мысль подтвердили. За возможность поделиться этой красотой с вами, наши дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио, мы благодарим сотрудников пресс-службы Аллу Михайловну Бережную, Римму Мамину и особенно ведущего научного сотрудника Народного искусства Русского музея Марину Александровну Сорокину и научного сотрудника отдела Народного искусства, хранителя фондов текстиля и костюма Ковалеву Наталью Ивановну. Благодарим руководителей и сотрудников Русского музея за их труд. И помните о том, что Россия – великая страна, богата не только недрами, но и мастерами. До сих пор ни одна современная технология не смогла превзойти искусных вышивальщиц и мастериц, которые создали удивительные платки и шали, немеркнущие спустя столетия. С годами возрождается забытое мастерство, приходят новые технологии, и мы верим, что благодаря людям, которые служат своему делу, помнят о своих корнях, знают свою историю, историю своего народа, благодаря людям, которые помогают сохранить эту память и передать потомкам, пробуждается и растет наша душа. А значит, и добра в нашей жизни становится больше.